О комментариях Госяна. Имя Госяна занимает совершенно особое место в исторической судьбе книги Цзуанцзы. Именно Госян придал этому даосскому канону его традиционный, сохранившийся до наших дней вид. И именно его толкования к Цзуанцзы, ставшие классическими, превратили дерзновенные речи древнего философа в памятник философской традиции Китая, и притом в один из самых важных, самых привлекательных для творческой мысли ее памятников. Зрелые годы жизни Госяна пришлись на последние десятилетия III века. Современники отзываются о нем как о страстном любителе книжных изысканий и популярных в те времена отвлеченных философских дискуссий, так называемых «чистых бесед» цинтань. Кроме того, Госян долгое время служил при дворе одного из членов царствующего дома. Помимо комментариев к Цзуанцзы, он написал толкование к даосскому канону «Дао Дэ Цзин», их классической конфуцианской книге «Беседы и суждения», а также ряд эссе. Все эти сочинения были впоследствии утрачены. Умер Госян около 311 года, незадолго до того, как орды кочевников разграбили столицу Китая и завоевали всю равнину Хуанхэ. Захват кочевниками Северного Китая поставил окончательную точку в истории Древнекитайской империи, которая началась за 500 с лишним лет до этого события, когда император Цинь Шихуанди объединил под своей властью все царства Древнего Китая. Но созданные Госяном комментарии относятся уже к новой эпохе истории китайской мысли и культуры, эпохе расцвета мистического умонастроения, утонченной метафизики и буддийской схоластики, становления эстетических канонов китайской традиции и классических для образованной элиты жанров словесности и изобразительных искусств. При всех драматических потрясениях той эпохи общественная жизнь в Китае стала намного разнообразнее и сложнее, и это новое разнообразие и новая сложность жизни требовали нового философского синтеза. Комментарии Госяна к Цзуанцзы стали ответом на потребность современников той эпохи в новом, более основательном и систематическом миросозерцании. Отсюда их неизменная популярность на протяжении всей истории китайского средневековья. Происхождению комментариев сопутствуют обстоятельства почти детективного свойства. Известно, что чуть ранее Госяна комментарии к Цзуанцзы создал видный ученый того времени, участник знаменитого кружка семи мудрецов из бамбуковой рощи Сянсю. В некоторых источниках утверждается, что Госян после смерти Сянсю попросту украл его комментарии и, слегка отредактировав и дополнив, выдал за свои. Биография же самого Сян Сю, как ни странно, сообщает, что Го Сян на самом деле по-новому изложил и расширил комментарии своего предшественника. Почти все современные исследователи считают более достоверной вторую версию. Во всяком случае, приписывать Го Сяну откровенный плагиат нет оснований. Известно, что на протяжении нескольких столетий толкования Сян Сю имели хождение наряду с комментариями Го Сяна и лишь впоследствии были утрачены, вероятно потому, что список Джуан Цзы и комментарии к нему, вышедшие из рук Го Сяна, имели гораздо больший успех у читающей публики. К настоящему времени прочно утвердилось мнение о том, что существующий текст комментариев в основном принадлежит Го Сяну, но частично включает в себя и толкование Сян Сю. Поэтому некоторые ученые, в основном в КНР, предпочитают говорить о комментариях Сян Сю и Го Сяна. Сейчас трудно определить в деталях, каким образом отредактировал текст древнего даосского памятника Го Сян. Известно, что на рубеже нашей эры существовал список Джуан Цзы, в котором насчитывалось 57 глав, разделенных на два раздела – внутренний и внешний, к которым прилагались фонетические глоссы и краткое изложение идей Джуан Цзы. Было создано и около десятка комментариев к этой книге, все они позднее пропали. Двухчастная композиция Джуан Цзы сохранялась вплоть до Сян Сю, который значительно сократил число глав, доведя его до 27. Го Сян же впервые разбил все главы книги, в его редакции их насчитывается 33, на три части, руководствуясь при этом, насколько можно судить, двумя основными критериями – философскими достоинствами текстов и степенью их сохранности. Именно Го Сяну принадлежит заслуга выделения основного ядра этого объемистого свода весьма разнородных писаний. Главы внутреннего раздела всегда признавались китайскими критиками наиболее глубокими в философском отношении и совершенными с литературной точки зрения. Они и служат главным источником для изучения философских взглядов самого Джуан Цзы. Мы не знаем, как оценивал тексты внешнего раздела сам Го Сян, но именно в них мы находим сюжеты явно позднейшего происхождения и притом подчас не соответствующие ни взглядам, ни стилю самого Джуан Цзы. Наконец, в разделе «Разное» собраны по большей части разрозненные фрагменты, для которых Го Сян не нашел места в главах внутреннего и внешнего разделов. Го Сян не скрывает своего критического отношения к предшествующим комментаторам и часто, не называя имен, отмечает ошибочность их взглядов. Более того, он строго судит и самого Джуан Цзы, полагая, что древний философ познал основу, но слишком увлекался праздной игрой ума. В этом, по мнению Го Сяна, он уступает настоящим мудрецам, которые не просто знают, но и воплощают в себе истину. К числу таких мудрецов во времена Госяна было принято относить образцовых правителей древности, прославляемых конфуцианской традицией и самого Конфуция.